34. Конец света. Черепа. Летят птицы, проплывают над мерзлым склоном западного холма, исчезают с глаз. Греясь у печки, я пью заваренный полковником чай. «Сегодня опять пойдешь сны читать?» — спрашивает старик. «Смотри, к вечеру так заметет, на холм не заберешься. Что, не можешь хоть денек отдохнуть?» «Как раз сегодня нужно сходить обязательно», — отвечаю я. Старик качает головой, выходит из комнаты и вскоре возвращается с парой зимних ботинок. «На-ка, примерь, в этих не поскользнешься». Ботинки мне в самый раз. Добрый знак. Пора. Я заматываю шею шарфом, надеваю перчатки и шапку, которую одолжил мне полковник. Сую в карман сложенный аккордеон. Не знаю почему, но я привязался к нему так, что не хочу расставаться. «Будь осторожней», — говорит старик. «Трудное у тебя сейчас время. Какое решение не примешь, обратной дороги не будет». «Да», — отвечаю я. «Я понимаю». Как и следовало ожидать, яму порядком замело. Вокруг уже ни стариков, ни инструментов. Можно не сомневаться, к утру снег похоронит яму целиком. Я стою перед ней и смотрю на падающие хлопья. Они все гуще. За несколько метров уже ничего не разглядеть. Я снимаю черные очки, прячу в карман, заматываю лицо шарфом до самых глаз и спускаюсь по склону. Рифленые подошвы скрипят на ходу. Иногда из леса доносятся крики птиц. Не знаю, каково птицам в такую метель. А что сейчас делают звери? О чем они думают в таком непролазном снегу? Я прихожу в библиотеку на час раньше обычного, но она уже ждет меня, затопив печку. Приняв у меня пальто, отряхивает налипший снег и помогает сбить с ботинок кусочки льда. Я был здесь только вчера, но мне уже не хватает библиотеки. Желтые лампы под матовым абажуром, тепла печки, ароматы закипающего кофейника, старых воспоминаний, осевших по углам невидимой пылью. И ее, спокойной, в любую секунду готовой прийти на помощь. Всего этого мне уже так давно не достает. Расслабившись, я погружаюсь в уют библиотеки. Очень скоро я потеряю этот тихий мир навсегда. «Сейчас поешь или позже?» «Вообще не буду», — говорю я. «Что-то не хочется». «Ладно, проголодаешься, сразу скажи. Может, кофе?» «Давай». Я вешаю над огнем мокрые перчатки и, грея пальцы, смотрю, как она разливает по чашкам кофе. Одну чашку ставит мне, а с другой садится за стол. «Жуткий снег», — говорю я. «Ничего не видно». «Да уж, теперь зарядит на несколько дней, пока все тучи на землю не выпадут». Я сажусь напротив и смотрю ей в лицо. Невыразимая тоска опять словно затягивает меня куда-то. «Когда кончится снег, наметет такие сугробы, каких ты никогда не видел», — говорит она. «И, наверное, никогда не увижу». Она смотрит на меня. «Почему? Каждый может смотреть на снег». «Давай мы сегодня не будем читать сны. Просто поговорим», — предлагаю я. «Это очень важно. Я хочу рассказать тебе кое-что и послушать, что ты об этом думаешь. Согласна?» Даже не представляя, о чем я, она сцепляет ладони и кивает, глядя сквозь меня. «Моя тень умирает», — начинаю я. «Сама понимаешь, такую суровую зиму ей не пережить. Если она умрет, я навсегда забуду, кто я такой. Поэтому я должен решить кое-что важное. Это касается и меня, и тебя. А времени очень мало. Я много думал, но вывод всегда получался один. А потом решил». Я глотаю кофе и в который раз задумываюсь, не ошибка ли. Нет, все правильно. Не потерять ничего мне уже все равно не удастся. «Завтра я уйду из города», — продолжаю я. «Не знаю, как и откуда. Это мне объяснит моя тень. Я уйду вместе с ней. Мы вернемся в мир, откуда пришли, и будем там жить. У меня снова появится тень. Я буду страдать и переживать, а потом состарюсь и умру. Такая жизнь как раз для меня. Мое «я» будет таскаться везде за мною, доставать меня и вертеть мною, как ему вздумается. Но ты просто не можешь представить, как для меня это важно. Она смотрит прямо перед собой, то ли на меня, то ли в пустоту, где я должен сидеть. «Тебе не нравится город?» «Помнишь, ты говорила, и если я ищу покоя, мне здесь понравится». «Да, мне нравится здешний мир и покой. И если я останусь и забуду себя, эти мир и покой станут абсолютными. Ведь в городе ничего не заставляет мучиться и страдать. Возможно, я всю жизнь буду жалеть, что ушел отсюда. Но стать жителем города я не могу. Внутри что-то пока еще говорит со мной. Оно никогда не простит, если я останусь, а моя тень умрет, и будут гибнуть звери. Каким бы покоем меня за это ни наградили, обмануть это что-то внутри невозможно. Может быть, оно скоро исчезнет. Но это уже другая история. Все, что в нас исчезает, даже если оно исчезает навеки, оставляет после себя дыры, которые не зарастут никогда. Понимаешь, о чем я?» Она очень долго смотрит на свои пальцы. Над чашками с кофе больше не поднимается пар. Все вокруг замирает. «То есть ты никогда не вернешься?» Я качаю головой. «В город не возвращаются. Никогда. Даже если я снова приду к стене, ворота уже не откроются». «И тебе не больно?» «Больнее всего потерять тебя. Но я люблю тебя, и это самое важное. Я не хотел бы приручать тебя и уродовать то, что ты для меня значишь. Уж лучше потерять тебя так, чтобы ты навсегда оставалась во мне, но только не наоборот». По комнате вновь растекается тишина.